самые маленькие курочки. Потом мы пошли к маленьким курочкам и петушкам. Они совсем маленькие. Я не узнал, что это курочки, и закричал: «Голуби какие смешные!» И все стали смеяться, что я глупый. А эти курочки все равно смешные. У них на ногах перья, как штанишки, и совсем коротенькие ножки. И петушок тоже маленький, и тоже со штанишками. Они совсем беленькие. И Катя сказала, что это китайские. А потом другие курицы были. Так они большие, как индюки. Они коричневые. И петухи тоже коричневые. И я видел, как два петуха стали драться. Я сначала засмеялся, а потом испугался, потому что они так подскакивали, что я боялся. Вдруг петух на меня прыгнет. Только петухи на нас не прыгали, а сами дрались и даже перья вырывали, и потом ногами били. А у них на ногах колючки. Это нарочно, чтобы бить. Эта колючка называется шпора. Это мне потом бабушка сказала. Эти шпоры у петухов для драки. Они, если рассердятся, так дерутся до смерти. Только эти до смерти не дрались, потому что один убежал, а другой петух кричал: «Ку-ка-ре-ку!» Этих больших петухов Катя сказала, что она сама боится, потому что они могут налететь на голову и могут голову в кровь расклевать. Они очень сильно клюются, прямо как гвоздем. Только они сами людей боятся. Это когда их очень рассердят, так они могут на человека налететь. А Гриц пошел к одному такому петуху, так он убежал. Как всех кормили. Потом мы видали, как их всех кормили. И кур, и петухов. Тетя принесла клетку. Она из деревянных палочек и как будто крыша от домика. И она очень длинная, и там зерно внизу насыпано. Курицы, как увидали, что тетя эту клетку несет, все к ней побежали. Ей прямо идти нельзя было. А потом тетя поставила эту клетку на землю и еще одну такую принесла. И все курицы и все петухи прибежали к этим клеткам и просовывали головки между палочек и клевали зерно. И мы все смеялись, потому что вышло, что все стоят в ряд и едят, как будто они за столом. И нам сказали, что это так для того, чтоб никто никого не обижал и мог клевать сколько хочет. Кукуруза. Когда курицы клевали, я тихонько подошел и одну курочку погладил. А она все равно не убежала, потому что очень клевала. А там, в кормушке, я видел, была кукуруза. Я тогда не знал, что это кукуруза. Мне Грит сказал. Она желтая, как горошек. Я попросил, чтоб мне дали кукурузу, потому что, я сказал, я ее никогда не видал. И все стали смеяться, что я кукурузу не видал. А эта тетя, что кормила кур, принесла мне кукурузу. Она мне принесла круглый столбик, он с бутылку ростом, и он весь облеплен желтыми зернышками, густо-густо, зернышко к зернышку. Я сказал: «Спасибо». А не знал, что с ним делать. А Гриц взял у меня и сказал: «Пойдем». И мы ее об забор били, и отскакивали эти самые зернышки. А куры увидали, что падают зернышки, и стали их хватать, потому что они в кормушках все склевали. А мы не стали больше зерна сбивать, потому что можно было рукой отламывать. А в середине там белый столбик. Это на нем и растут эти зернышки. Я попробовал одно зернышко съесть. Оно очень крепкое, а я все равно разжевал. Мне Грит сказал, что когда кукуруза молодая, она не желтая, а белая и очень мягкая. Ее варят и прямо зубами эти зерна сгрызают. И это очень вкусно. Этот столбик с зернышками называется початок. Я держал початок, и глядел на него, и все говорил: «Початок, початок!» Вдруг подошел большой петух и клюнул мой початок, склевал зерно и опять клюнул, и сказал: «Ко-ко-ко!» Я не знал, что делать, и держал початок. А когда петух сказал «Ко-ко!», то прибежали курицы, тоже большие, и тоже стали клевать. Я поднял початок повыше, а петух подпрыгнул и клюнул зерно. Гриц прибежал и прогнал петуха, замахал на него руками и закричал: «Кыш!» Как на нас гусак напал! Катя сказала, что уже довольно и надо идти. Мы пошли по полю и хотели петь песню. И вдруг к нам побежала белая птица. Она сбоку на нас бежала, очень большая, на коротких ножках. У нее очень длинная шея. Она шею вытянула вперед и на нас шипела. И все закричали: «Гусак! Гусак!» А это гусь. А там дальше сидели гусыни. Они были тоже белые и большие. Только они на нас не бежали. А Катя сняла платок и стала на гусака махать и кричать: «Геть! Геть!» А он все равно ее за ногу ущипнул клювом. Тогда мы все закричали и побежали на гусака. Он испугался и побежал назад. Бежал и немножко подлетал на крыльях. А гусыни встали на ноги и закричали: «Го-го-го!» и стали убегать. Они скоро не могут бегать, потому что у них очень короткие лапки. Этих гусей вдруг не стало видно. Катя нам кричала, чтоб назад, а мы все равно бежали. И еще мальчик один кричал, чтоб мы не бежали. Этот мальчик гусей стерег и кричал, чтоб мы гусей не угоняли. И вдруг я увидел воду, потому что тут была речка, и все гуси поплыли по воде. Они очень красиво плыли, как будто они пароходы. А мальчик, который их стерег, стал плакать, потому что он не знал, куда они теперь уплывут. Катя на нас тоже очень сердилась. Зачем мы гусей погнали? А Гриц сказал, что он их сейчас назад пригонит. И он с этим мальчиком побежал. И они забежали на ту сторону воды и стали кидать в гусей камни. Гуси испугались и вылезли к нам на берег. А Катя подняла палочку и стала их гнать от воды. А потом прибежал мальчик, который гусей стерег, и сказал, что теперь хорошо. И пускай гуси щиплют траву. Они траву едят. А Гриц мне сказал, что он в гусака попал маленьким камешком, и поэтому гусак очень испугался и стал выходить из воды. Какие я еще буквы узнал? Катя нам сказала, чтобы мы становились по два, и чтобы мы скоро шли, потому что надо уже обедать. И мы все хотели обедать, и очень скоро пришли, где наш детский сад. А около детского сада стояла бабушка. Я закричал: «Бабушка!» и побежал к ней. А бабушка меня поцеловала и сказала, что она на минутку, потому что ей опять надо идти к той больной тете. Она меня спросила, шалил я или нет. Я сказал, что не шалил, и что мне дали кукурузу, и показал, какую. И сказал, что это мы с Грицем ее обколотили. И потом петух тоже объел, и курицы. Мы ходили их смотреть. Я хотел рассказать про индюка, а бабушка сказала, что потом, а сейчас ей надо идти. И опять меня поцеловала и ушла. А Катя сказала спасибо. И мы с Катей пошли руки мыть, а на обед ели борщ. А потом было мясо вареное и огурцы. А про огурцы Гриц сказал, что это наши. А я сказал, почему? Гриц сказал, что потому наши, что здесь есть грядки. Эти грядки дети накопали и потом посадили огурцы и посадили бураки, и еще помидоры, а потом посадили подсолнух, и что это огород, и мы сегодня вечером его поливать будем. Я сказал, что тоже хочу поливать. Гриц сказал, что все будут поливать, и я тоже. Потом нам дали киселя с молоком, и мы взяли тюфячки и пошли спать под деревом, и чтоб не разговаривать. И мне было очень жалко, что я бабушке дзыгу не показал. Она у меня в кармане лежала. Потом пришла Надежда Ивановна, и мы все стали кричать: «Надежда Ивановна! Надежда Ивановна!» И мы опять находили буквы. И я узнал, какая буква «Х». Она косым крестиком. И еще букву «Н». Она — две палочки с пояском. Надежда Ивановна сказала, что я молодец. И показала мне букву «Ж». И сказала, что это похоже, как жук ползет. Я так руками сделал, как «Ж», и зажужжал. И все стали тоже так руками делать и жужжать.